Видит Анисия. Бежит на него барышня в очочках. И лицо у ней такое напуганное, отчаянное. Крикнул он: «Стой!» А хватать не решился. Больно тоненькие руки были у барышни. И стоял, как истукан, смотрел ей вслед. Даже в свисток не свистнул. За эти вопиющие упущения хотели Тюльпанова вовсе со службы турнуть. Но сжалились над сиротой, разжаловали в рассыльные. Состоял теперь Анисий на должности мелкой для образованного человека, 5 классов реального окончившего, даже постыдной. И главное, совершенно безденежный. Так и пробегаешь всю жизнь жалким ярышкой, не выслужив классного чина. Ставить на себе крест в 20 лет всякому горько, но даже и не в честолюбии дело. Поживите на 12 с полтиной, попробуйте. Самому-то не так много и надо, а Соньке ведь не объяснишь, что у младшего брата карьера не сложилась. Ей маслица хочется, и творожку, и конфеткой когда-никогда надо побаловать. А дрова печку топить. Нынче по 3 рубля сажень. Сонька даром, что идиотка, а мычит, когда холодно, плачет. Анисий перед тем, как из дому выскочить, успел переменить сестре мокрое. Она разлепила маленькие поросячьи глазки, сонно улыбнулась брату и пролепетала: «Нисий, Нисий!» «Тихо тут сиди, дура, не балуй!» С напускной суровостью наказал ей Анисий, ворочая тяжелое горящее сосна тело. На стол положил обговоренный гривенник для соседки сычихи, которая приглядывала за убогой. Наскоро сживал черствый калач, запил холодным молоком, и все, пора в темень, в югу. Семеня по заснеженному пустырю к Таганке и поминутно оскальзываясь, Тюльпанов сильно себя жалел. Мало того, что нищ, некрасив и бесталанен, так еще Сонька эта хомут на всю жизнь. Обреченный он человек, не будет у него никогда ни жены, ни детей, ни уютного дома. Пробегая мимо церкви всех скорбящих, привычно перекрестился на подсвеченную лампадой икону Божьей Матери. Любил Аниси эту икону с детства. Не в тепле и сухости висит, а прямо на стене, на 7 ветрах, только от дождей и снегов козыречком прикрыта, и сверху крест деревянный. Огонек малый, неугасимый, в стеклянном колпаке горящий, издалека видать. Хорошо это, особенно когда из тьмы, холода и ветряного завывания смотришь. Что это там белеет над крестом? Белая голубка сидит, клювом крылышки чистит, и вьюга ей нипочем. По верной примете, на которой покойная маменька была великая знательница, белая голубка на кресте к счастью и нежданной радости. Откуда только счастью-то взяться? Поземка так и велась по земле. Ох, холодно. Но служебный день у Анисия нынче в самом деле начался куда как неплохо. Можно сказать, повезло Тюльпанову. Егор Семенович, коллежский регистратор, что ведал рассылом, покосился на неубедительную Анисиеву шинельку, покачал седой башкой и дал хорошее задание, теплое. Не бегать в 100 концов по бескрайнему, продуваемому ветрами городу, а всего лишь доставить папку с донесениями и документами его высокоблагородию господину Эрасту Петровичу Фондорину, чиновнику особых поручений при его сиятельстве генерал-губернаторе. Доставить и ждать, не будет ли от господина надворного советника обратной корреспонденции. Это ничего. Это можно. Анисий духом воспрял, и папку вмиг доставил,